Сайт «Экстремальное чтиво» представляет. Изгибы мумии. Кен Макгрегор. Когда-то лицо доктора Эрнеста Уайли украшало обложку журнала National Geographic. Утро, когда его сосед Карл прошел через лужайку и вручил доктору Уайли его предварительные экземпляры, осталось одним из самых ярких моментов в его жизни. Несмотря на идиота-почтальона, который принес их не в тот дом. Эта слава пришла к доктору Уайли после того, как он раскопал в Судане крошечное каменное жилище. Оно было в удивительном состоянии. С посудой, простейшей утварью и скелетом ребенка. Кости принадлежали мальчику, жившему почти 7000 лет назад. Это открытие положило начало трехмесячному лекционному турне, которое хорошо оплачивалось. Но доктор Уайли был рад покончить с этим. Ему не терпелось вернуться в поле. Доктору Уайли предстояло найти древние артефакты. И он жаждал отметить свои находки особым способом. Об этом уже говорилось выше. Доктор Уайли всегда настаивал на том, чтобы оставаться наедине со своими открытиями сразу после их полного раскрытия. Он говорил своим коллегам и студентам, что должен размышлять о глубине находки и не потерпит никаких отвлекающих факторов. Доктор Уайли знал, что они считают его эксцентричным, но не возражал. Пусть лучше они считают его странным, чем они узнают правду. Как только доктор Уайли оставался один на месте, он вынимал свой пенис и тер его, а если было возможно, вставлял его в реликвию. Это действо возбуждало его сильнее, чем что бы то ни было, включая близость с женщиной. Это было очень эротично для него. Он видел себя трахающим историю. После этого он заманивал в постель студентку-археолога. Если удавалось найти такую, если нет, покупал шлюху. Входя и выходя из женщины, доктор Уайли представлял, что чувствует крошечные частицы реликвии, создающие электрическое трение. Его оргазмы были взрывными. Он никогда не ложился с одной и той же женщиной дважды. Он считал их испорченными. Доктор Уайли и его команда находились на раскопках в южном пригороде Амарны, неподалеку от дома скульптора Тутмоса, чей бюст Нефертити является одним из величайших культовых изображений египетской истории. Строители рыли подвал для офисного здания, когда все работы были приостановлены. Экскаватор задел что-то, сделанное из вырезанного вручную камня. Машины быстро убрали, а строителям сообщили, что теперь это исторический объект, и строительство приостановлено на неопределенный срок. Доктор Уайли установил свое оборудование в течение 24 часов. В первый день температура держалась около 40 градусов. Везде под рукой были расставлены кулеры со льдом и бутилированной водой. На четвертый день раскопок они нашли дверь. Потребовалось около 7 часов, чтобы убрать достаточно земли, чтобы увидеть ее целиком. С большой осторожностью они открыли ее и обнаружили гробницу. Она была крошечной по сравнению с большинством египетских погребальных сооружений, размером примерно с гараж на одну машину. Внутри среди золота, драгоценностей и произведений искусства лежала нетронутая мумия, которую доктор Уайли определил как принадлежащую к правлению Ахинатина, отца более известного короля тут. Может быть, это мумия, потерянная невеста Ахинатина, Нефертити. Место определенно подходит, как и артефакты. Если это так, то бессмертие доктора Уайли было обеспечено. И как приятный побочный эффект! Он, скорее всего, будет богат. Не то чтобы доктор Уайли не чувствовал себя комфортно сейчас, но от лишней пары сотен тысяч он бы не отказался. Однако слава и деньги были вторичны. Доктору Уайли, профессору философии, известному археологу, не терпелось засунуть свой член в мумию. Большую часть дня студенты занимались каталогизацией различных сокровищ. А доктор Уайли осматривал мумию. Он был почти уверен, что это женщина, судя по морфологии черепа и таза. Доктор Уайли засунул руки в карманы. Чтобы скрыть растущую эрекцию, он приказал всем выйти. Доктор Уайли посмотрел на древний, иссохший труп, лежащий на массивной каменной плите. Он осторожно перевернул мумию на бок. Доктор Уайли уперся одним коленом в плиту и подтянулся на руках. Он потянул за язычок молнии, которая застряла на полпути, что привело доктора Уайли в ярость. Подергав ее из стороны в сторону, он освободил молнию и вытащил из штанов свой утолщающийся член. Набрав полную силу, доктор Уайли осторожно ввел себя во влагалище мумии, то есть в то отверстие, где оно когда-то находилось. Оно было сухим и шершавым, как осенние листья. Обычно этого момента, этого интимного контакта с историей ему было достаточно, и он отстранялся, приберегая свою пылкость для студентки или шлюхи. Но не в этот раз! Доктор Уайли что-то почувствовал, когда вошел в нее. Едва уловимое ощущение движения. Будь это менее чувствительная часть его тела, доктор Уайли, скорее всего, даже не заметил бы. А так она как будто откликалась, как будто была живой. Медленно он вынул себя, но не до конца. Когда в мумии остался только кончик, доктор Уайли снова вошел в нее до упора. На этот раз он был уверен. Сухое влагалище мумии сжалось, сдавливая его. Доктор Уайли перестал двигаться. Его научный разум понимал, что это невозможно. Тем не менее, он чувствовал это. Он подергал мышцу, проходящую по всей длине его члена, и стал ждать. Давление. Она реагирует. Он попытался взглянуть на лицо мумии, но повернул ее слишком далеко. Доктор Уайли наклонился, чтобы лучше видеть, и почувствовал внутри сопротивление. Он тоже был влажным, но от своего возбуждения или от ее он не знал. Она повернула голову, издав звук, похожий на шуршание бумаги. Он оказался прав. Грудь женщины заметно налилась под ребрами. Доктор Уайли уставился на мумию. Ее лицо все еще было иссушено, но глаза, пока он смотрел, сформировались. Черные, как тени, они оглянулись. Сухие губы мумифицированной женщины подергивались в уголках. Доктор Уайли не мог пошевелиться. Он оставался в той же неудобной позе, склонившись над ней, пока ее тело медленно возвращалось к жизни. Доктор Уайли не терял эрекции. Он оставался болезненно твердым внутри нее. Сухие листья сменились мульчей, затем суглинком и, наконец, теплым влажным бархатным мхом. Нога, которая несколько минут назад казалась палкой, скользнула по груди доктора Уайли, и она легла под него, глядя вверх. Доктор Уайли приподнялся над ней и впился в нее глазами. Глубокая смуглая кожа, грубый черный волос в том месте, где его тело соприкасалось с ее. Прелестный маленький животик, маленькая, но полная грудь, как он и любил. Длинные, удивительно мускулистые руки, заведенные за голову, лицо, которое было прекраснее, чем... Доктор Уайли вздохнул. Он знал ее. «Ты Нефертити!» — сказал он. «Я видел твой бюст!» Он покраснел. Посмотрел вниз на ее грудь. «Нет, я имею в виду...» «Ну, ты, наверное, не понимаешь, о чем я говорю». Женщина промолчала. Теперь она обрела плоть. Ее глаза наполнились тоской, а тело задвигалось. Доктор Уайли остался на месте, мягко прижимаясь к ней и позволяя ей управлять собой. Ее глаза не отрывались от его глаз, когда она двигала тазом вверх-вниз, насаживаясь на него. Ощущения были великолепными, но доктор Уайли слишком хорошо понимал, насколько все это странно. Это мешало расслабиться и получить удовольствие. Его профессиональный ум также считал это трагической потерей. Теперь у него нет мумии. Она сжала его в себе и вернула его внимание туда, где оно должно было быть. «Я трахаю Нефертити!» — пробормотал он. «Я воскресил мумию из мертвых своим членом!» Он покачал головой, ухмыльнулся, как ребенок, и сдвинул колени по обе стороны от ее задницы. Он глубоко вошел в нее, и она заулыбалась, словно кошка. Доктор Уайли протянул руку между ее ног. Он провел большим пальцем по своему члену, погружая его внутрь, чтобы он стал влажным. Он нащупал ее клитор и стал медленно рисовать на нем круги, вводя и выводя себя из нее, подстраиваясь под ритм, который она ему задавала. Египетская царица мурлыкала во все горло. Ее тело извивалось под его руками. Ее руки вынырнули из-за головы и коснулись доктора Уайли. Он поспешил снять рубашку, чтобы почувствовать ее руки на своей коже. В спешке он потерял три пуговицы. Нефертити ласкала грудь и ребра доктора Уайли. Мужчина расстегнул ремень и спустил штаны, обнажившись настолько, насколько мог. Доктор Уайли неустанно нежно поглаживал ее клитор. Царица обхватила его зад обеими руками и притянула к себе. Она сжала его внутри себя так сильно, что стало почти больно. «Боже мой, женщина!» Доктор Уайли пытался перевести дыхание. Она лишь простонала. Он не нуждался в переводе. Доктор Уайли опустился и поцеловал ее. У нее во рту был вкус корицы и пряностей. Ее язык оживленно двигался в такт с его языком. Ее идеальная грудь прижалась к его обнаженной груди. Доктор Уайли снова приподнялся и смотрел, как он входит и выходит из нее. Затем они встретились взглядами. Ее рот открылся. Дыхание стало учащенным. Доктор Уайли почувствовал, как она задрожала рядом с ним. По его яйцам потекла влага. Она ввела палец в его анус. И он задохнулся от удивления и удовольствия. Никто никогда не делал этого. Ее палец продвинулся чуть глубже. И доктор Уайли кончил. Это продолжалось и продолжалось, пульсируя из него небесными волнами. Нефертити снова подергала палец, и он снова вошел в нее, содрогаясь всем телом. Доктор Уайли рухнул на египетскую царицу. Их тела были скользкими от пота, а его сердце колотилось. Доктор Уайли попытался приподняться, чтобы посмотреть на нее, но она схватила его за руку свободной рукой. Доктор Уайли все еще чувствовал ее палец внутри себя, но теперь это было неловко и неудобно. «Мне нужно встать, милая», — сказал он ей. «Мы же не хотим, чтобы нас застали в таком состоянии». Доктор Уайли улыбнулся. Женщина что-то сказала ему, но он не понял. Доктор Уайли знал немного египетский, но это был настолько древний диалект, что она могла бы говорить на языке чероки. Однако ее тон был ясен. Он был надменным и ядовитым. Внезапно доктор Уайли вспомнил старые фильмы ужасов студии «Хаммер», в которых люди, нарушавшие гробницы мумий, заканчивали свою жизнь ужасно. Он не верил в проклятие мумий с тех пор, как ему исполнилось 10 лет. Теперь он не был в этом уверен. Женщина лизнула ухо доктора Уайли сухим языком. Он все еще был в ней, но уже вяло и его мошонка подрагивала от отвращения. Тело под ним стало грубым, а рука, удерживающая его, была как в тисках. Доктор Уайли мог видеть только ее плечо, которое на глазах становилось серым. Он уперся обеими руками в плиту, сопротивляясь, но она держала его крепко. В нос доктора Уайли ударил запах ромашки и тимьяна. Слишком сильный, чтобы быть приятным. Он вспомнил, что древние египтяне использовали эти травы для придания мумиям лучшего запаха. К травам примешивался запах гнили и пыли. От этого он чихнул. И его сфинктер сжался вокруг ее костлявого пальца. Он на дюйм выскользнул из ее высыхающего влагалища. Сердце доктора Уайли билось, а ребра... Ему пришлось силой втягивать воздух в легкие. Левая рука онемела. И он понял, что попал в беду. И все же эта сучка удерживала его. Он закричал от ярости и ужаса. Женщина, которую он трахал, сгнила, а он все еще был в ней. В нескольких дюймах от его лица Нефертити один раз громко клацнула зубами. Сердце доктора Уайли остановилось. Несколько секунд его мозг продолжал жить. «Это будет выглядеть скверно», — подумал он. А затем он умер. Перевел Грициан Андреев. Озвучил экстремальный дед. Yeah.